А когда придет время, забери урожай у второго друга и обрети божественное могущество. Но будь осторожен, противоположность в лесу не дремлет, и сила будет обретена, когда противоположность будет побеждена. Возьми листья и получи их силу. В итоге, тот, кто объединит две противоположности и один. Дальше текст не читался, сил глаз не хватало. Мда-а, ненавязчиво здесь сказано следующее. Хочешь стать сильнее, убей лучшего друга, познай боль утраты. Затем у второго соклановца забрать следует те же глаза. И в конце, одолеть вторую противоположность, забрав у нее ее силы. Эта плита передается у нас от самого Рикуда, послышался голос Кея. Я обернулся. За моей спиной стоял Кей и Эба. Отец, Кей-сан, я кивнул им. Ты стал Хокаге, сказал отец. Только не говори, что лишь ради Кушины Узумаки. Не сказать бы, что лишь ради нее. Не разочаровывай меня, сын. Если ты стал Хокаге лишь для того, чтобы жениться на Джинчурике, тогда рьё тебе цена, серьезно сказал Эба. Кей не шелохнулся, а в глазах обогорел Шаринган. Он вперился в меня взглядом, как бы стараясь прочитать мои мысли, но способностей у него для этого не хватит, не только для Кушины. Отец, скажи мне, вы заметили, как к вам относится правящая верхушка Листа? Прессинджуха Шарамикучихам относились лучше, но с момента пришествия второго Хокаге, наши привилегии были попраны, и третий продолжил эту политику, равномерно убирая нас от власти. Изменения были настолько маленькими, что никто из рядовых членов клана заметить их не мог. «И ты решил забраться на верхушку ради помощи нашему клану?» – удивленно спросил отец. «Но, как ты заметил, среди рядовых членов клана, да и среди сильных членов клана недовольных нет, что ты собираешься делать? Скажи более определенно, если начнешь возвышать клан к старым позициям, то это может вызвать недовольство других кланов и мы не сможем тебе помочь, ведь теперь ты не Сиджи из клана Учиха, а Сиджи Учиха из скрытого Листа». Аба деактивировал Шаринган и продолжил. «Фаворитизм у власти недопустим, иначе тебя ждет крах, как Хокаге. Он прав, Сиджи-сан, в разговор влез Кей, как бы мы ни хотели, чтобы вы отстаивали интересы нашего клана с самого верха, вы не сможете исправить ситуацию», завершил он печальным голосом. «Да и ситуация не паршивая, да нам немного подвязали руки со стороны Хокаге, но пока все в пределах нормы. А я не говорил, что собираюсь возвращать нам былые позиции, они утрачены раз и навсегда, для попытки вернуть их, надо устраивать революцию», произнес я серьезным тоном. «Но кто сказал, что я не смогу таким же образом подмять другие кланы?» Улыбнулся я, глядя на ошарашенные лица Абакея. «Тогда клан Учиха станет первым среди равных, а не как сейчас. То есть, ты собираешься загнать под такой же колпак все остальные кланы? Это может им не понравиться. Я не буду делать это резко и быстро, а понемногу. В итоге, когда главы остальных кланов поймут, в чем фокус, будет поздно для них». «В чем суть текущей клановой политики Конохи в отношении кланов?» «Никаких, фактически, ограничений, кроме Учих. Нас, точнее теперь их, ограничивают, формулируя это тем, что необходима прозрачность. Учихи получили невероятные полномочия от второго Хокаге. Военная полиция, фактически это вторая по важности структура после Анбу Хокаге. Однако Анбу – организация разведки вне самой деревни, а полиция – это те, кто поддерживают порядок изнутри. Огромная власть. Власть порождает как ответственность, так и тщеславие. Пока это незаметно, Учихи подотчетны в своей деятельности Хокаге и блюдут свою честь и порядок в деревне. Однако вместе с этой властью, Учих ограничивают в привилегиях. Основная привилегия клана – это влияние на политику в Совете кланов. Кланы-основатели Синджу и Учиха имели два голоса от своего представителя. В то время, как остальные, лишь по голосу, и такое всем приходилось по душе. Пока не пришел к власти второй Хокаге Синджу Табирама, основавший военную полицию Конохи, указывая на тот факт, что полиция и два голоса в Совете кланов, слишком много, даже для Учих, Табирама убрал у нас один голос. Естественно, тогдашний глава клана возмущался, но недолго. Полиция оказалась очень полезной структурой и клан получил свою порцию хвалебных отзывов. Репутация в этом мире – ресурс, что очень трудно получить. И тем не менее, Учихи приняли свой пост. Третий Хокаге обязанности Учих в полиции расширил, но при этом создал управление собственной безопасности, которое укомплектовал за счет своего Анбу. Цель этого управления – защита от взяточничества, но по факту сие подразделение безвылазно наблюдает за полицией. Более того, каждый арест сопровождается кучей бюрократии, и члены полиции должны отчитываться в первую очередь не капитану полиции, а офицерам из подразделения для исключения ошибки при аресте. Гордые учихи отчитываются офицерам, в основном бесклановым, заманчивое зрелище. Оно сбивает спесь сучих, уязвляет гордость. С одной стороны, это показывает клану, довольно сильному, его место. С другой стороны, ни над одним кланом Канахи такого надзора нет и никогда не было. Так что, политика кнута и пряника в действии. Однако, я собираюсь это прекратить. Кланы мы уравняем с сучихами, для каждого найдя свои места, более точно, и подчинив их Хокаге. По сути, централизация власти. Понемногу буду подтачивать вольности кланов, а когда они осознают, все будет поздно. Совет кланов поддержал меня, как и совет Бжонинов. В идеале я должен был блюсти интересы именно этих структур, но на деле, у меня свое видение политики в отношении Листа. Их же проблемы, что они поддержали меня, не спросив моих настроений. Кейсан, у меня есть к вам разговор, пока я еще Сиджи из клана Учиха, обратился я к медику. Мы все еще стояли у плиты Учих. Слушаю. Кей посмотрел мне в глаза. «У вас есть кровь Учихи Мадары?» – спросил я, решив перейти к делу. «Банк крови был создан при отце Мадары, и кровь Мадары есть. Зачем она вам?» Я промолчал и повернулся к плите. «Это связано с этой плитой? Вы что-то поняли?» «Лишь тот, кто соединит две противоположности, обретет истинную силу, одна из них Учихи». «Я не понимаю», – перебил меня Кей, – «если мы одна из противоположностей, зачем вам кровь Мадары?» Отличный вопрос. Как мне объяснить мне о сыновьях Хагорома, если учесть, что никаких письменных свидетельств о них не осталось? ХММ. Две противоположности. Одна из них в лесу, а значит клан Синджу имеет отношение к этому. Кивнул я на плиту. Написано: «Возьми листья и получи их силу». Процитировал я написанное. Значит, нужен Синджу и именно с Макутаном, недавно живший Синджу с этой силой, Хаширама. «Я получу его клетки», сказал я, «но противоположность Хашираме, Мадара, не я. У меня есть стойкое чувство, что лишь Мадара был достойной противоположностью Хашираме, а значит, вам нужна кровь именно Мадары», кивнул на мои рассуждения Кей. «Он мне поверил, я мог попытаться приживить себе клетки Зицу и без Мадары, надеясь на удачу, но лучше я перестрахуюсь. Биолог из меня нулевой, я найду специалиста, что поможет мне с приживлением. Жаль, Орочимару сбежал, уж он-то. Ладно, вернемся к нашим баранам». Спустя 3 часа я выходил из госпиталя Учих. В печати у меня была запечатана пробирка с кровью Мадары. Хранящая печати Узумаки – чудо. Столько лет прошло, а кровь сохранила свою структуру, даже не свернулась. Теперь осталось подумать, как приживить обе части. Центр. Инаугурация Хокаге состояла в торжественном мероприятии. Солнечный летний денек, добрая погода, добрая примета. Суть самой инаугурации состояла в том, что я при полном параде подойду к третьему Хокаге, заберу его шляпу, надену ее и подойду к самому краю на крыше особняка, толкнуть речь перед народом. Третий Хокаге улыбался, когда передавал мне шляпу. Похоже, больше на улыбку облегчения. Видать, достала его эта должность. Я забрал шляпу Хокаге и надел ее на себя. Сам я одет был в стандартную одежду Бжонина. Черные штаны, черная футболка, поверх которой был надет жилет Бжонина. Я подошел к краю крыши. Отныне я 4-й Хокаге деревни Скрытого Листа, Страны Огня, Сиджи Учиха. Обещаю защищать всех людей Страны Огня на ее территории и за ее пределами. Это общая фраза всех клятв Хокаге. Приведем нашу страну к процветанию. Во имя воли огня, народ взорвался аплодисментами. На крыше расположилась вся правящая верхушка, чиновники, элитные джонины, советники, Кушина была среди них. Уже вечером, после первых совещаний, где по традиции были лишь поздравления, работу полновесную моя администрация начнет с завтрашнего дня, я совершил несколько, безусловно важных, дел. Во-первых, я отписал, недалеко от резиденции Хокаге себе огромную площадь. Строители уже наняты, мой будущий дом будет построен за 2 месяца. Во-вторых, я записался на церемонию бракосочетания. Формально, с Кушиной мы уже женаты, достаточно было только зайти в канцелярию и подписать бумажки. Так было сделано, чтобы не выдергивать шиноби с миссии надолго. Подписали бумажки и живите дальше. Саму церемонию можно будет провести, когда разгребешься с миссией. Церемония проводилась обязательно, ведь надо засвидетельствовать свой союз с предками. Церемонию мы проведем через 2 недели. Вообще, подготовка к свадьбе в Японии, да и здесь, занимает до полугода. Но я готовился заранее, да и кушанье, уже видно, не втерпешь, так что, 2 недели. А до этого мне бы еще с местной политикой разобраться и с советниками. Совет Хокаге приобрел такой состав. На правах старейшин пришлось оставить Хамуру и Утатане, а также туда вписался 3-й Хокаге. Естественно, я урезал их права, о чем они полоскали мне мозг 2 часа. Но я стоял твердо. Они имеют права лишь советовать. С Данзе я встречусь завтра, отдельно, есть у меня к нему куча вопросов. Минато получил таки должность в моей администрации на правах заместителя, только вот это горе любовнику не помогло. Ему даже квартал красных фонарей не помог, хотя клон отчитался, что довел его точно до номера высококлассной куртизанки. Пропащий человек этот Минато Намикозе. Я-то думал, что мне делать с депрессником Какаши, а тут еще и этого Ромео недоделанного надо как-то вернуть. Почему я вообще этим озадачиваюсь? Минато просто джонин С-класса, мой советник, герой войны. И такими темпами он ведь еще и пить начнет. С Какаши тоже проблемы. Подсел, бедолага, на философские романы. Я их сам читал, чтобы отвлечься, но его-то теперь без книги увидеть невозможно. Ни у кого из всех воевавших, даже генинов, нет таких последствий, как у Какаши. Но больше всего меня расстроила еще и смерть Рея. Песик отжил свои честно положенные 20 лет. Он был моим другом, хотя в последнее время я о нем почти не вспоминал, но все же, он был тем, кто не давал мне сорваться, особенно после очередной тучи убийств. Самое страшное среди шиноби – перестать быть человеком. Здесь есть парочка таких, что прошли пекло войн. Они просто перестали таковыми быть, забыли ради чего живут в этом мире и убивали, даже не задумываясь, вырезали всех и вся, даже вопреки приказам. Поэтому шиноби важно знать ради чего это все, иначе – бездушный инструмент. И таких на каждое поколение по несколько человек находится. Эх, я устало вздохнул в кресле Хокаге. Клан Учиха вырезан не будет. Один из способов я реализовал, параллельно свалив на себя ответственность за все остальные кланы. Я просмотрел готовый вариант законопроекта о специализации, предусматривающий агитацию клановых детей на определенные мной курсы в самих академиях. К примеру, детям Хьюга будет предпочтительнее пойти на кружок медицины и так далее. А еще... В комнату постучали. «Приветствую, Шисуи», — сказал я новоявленному джонину, — «у меня для тебя задание Эранга». «Я слушаю, Хокаге сама», — поклонился он. «Найди Цунаде Синджу и приведи ее в скрытый лист, желательно мирными способами», — отдал я приказ. «Миссию оформишь в канцелярии, действуешь с завтрашнего дня». «Хай», — Шисуи поклонился и вышел из кабинета. «Пора прекращать это безобразие от Химе Синджу. Отличнейший медик, а страдает фигней. Пусть возвращается и работает на деревню». Эх, ха-ха-ха, я снова вздохнул и повернулся на кресле к окну, разглядывая звездное небо. Еще столько незаконченных дел. Примечание автора. 1. Текст неканоничный, написано мной. Тут ее роль, проводник к силе Риннигана для Учих. Изначально Рикуда лишь написал свою историю, историю Кагуи и Шинджу, древо бог, но Зицу изменил ее. Вообще хотел в форме стиха, но я и стихосложение... Несовместимое понятие политика – это ад, голова пухнет, сказал человек, который каждый вечер играет в Europa Universalis 4 и Total War. Не ну а что, там я почти не думаю, просто делаю, а тут. Подход к политике у меня серьезный, я зарылся в некоторые статьи, правда поверхностно и вышло, что вышло. Политика, в общем, будет раскрываться постепенно, порно-глава близка, как никогда, и она платная, предвосхищая ваши вопли. Во всех моих произведениях они всегда будут платными. Может, на какие-нибудь праздники я открою их. К примеру, на НГ я думаю обновлять комп, и открою, наверняка, главы в честь этого знакового события. В общем, как-то так. Глава 38. Тень огня 4-го поколения. 2. Укрощение строптивых. Утро выдалось дождливым. Капли дождя падали с хмурого неба. В кабинете Хокаге было тихо. Я сидел и разбирался с очередной чертовой бюрократией. Законопроект о специализациях, по сути открывающий факультативы в академии, прошел. Кланы пока не заметили истинной цели этого законопроекта. Считается, что это должно помочь в первую очередь бесклановым, как и подготовительные группы при детских домах. Подготовка в жизни шиноби будет вестись среди сирот с рождения. Почему такая формулировка? Ведь дети должны сами решать, кем им быть. Все это иллюзия, мишура. По Канахе действуют примерно 10 приютов для сирот, и лишь в двух из них действует свобода воли. В остальных ведется жесточайшая пропаганда жизни шиноби. Именно они и поставляют детей-сирот для нашей стези. С другой стороны, дети, приходя максимально неподготовленными, удача, если хоть кто-то из них пробегает стометровку по нижнему порогу нормы. Мне предлагали повременить с программами этих проектов до следующего года. Даймё не скупится на бюджет нашей деревни и выдаст достаточное количество денег на ее развитие. Но временить я не хотел, так что вложил примерно 30 миллионов своих денег. Откуда? Золото конвертировал с гидры. Весила она примерно 10 тонн. Бедняги с континента света выписали мне 10 тонн золота. Одна тонна золота равна 10 миллионам рио. Так что я оказался довольно богатый. Временить с программами я не стал, что повысило мою репутацию. Я сказал прямым текстом, что это мои деньги и я безвозмездно выделяю их для программ. На следующий год даймё выделит мне деньги уже сам. Что нынче в мире произошло? До нашей деревни дошла весть о смерти Пакура из сушающего стиля. Ну офигеть, жертвовать шиноби ее уровня ради мира, в этом песке все двинутые. Также был отдан приказ со стороны Цучикаги на поимку некоего Дейдара-террориста. С нашей стороны, на поиск Рачимару. Колеса истории закрутились. В дверь постучали. «Войдите», — сказал я. В кабинет вошел Марина Ибики, ведя с собой Миру. «Хокаге сама», — поприветствовал меня Ибики. «Ибики-сан», — я кивнул на приветствие Ибики. «Подождем Минато, он должен принести анализ нашего отдела шифровальщиков и решим, что делать с тобой», — сказал я Мире. «Я приму любое ваше решение, Хокаге сама, только разрешите остаться мне в вашей деревне», — сказала красавица могильным голосом. «Я вхожу», — послышалось из-за двери, в комнату ввалился Минато, таща отчет отдела расшифровки. Отдел получил коды из головы Миры. Пришлось вызвать Кушину, чтобы она сняла ряд сдерживающих печатей. Затем, получив коды, мы смогли расшифровать ряд важных посланий Кири. В них содержалась информация о внутреннем положении страны и самое главное, эти уроды выяснили, какие клановые генины из Хьюга и Учиха будут находиться вблизи границы с Кири и планировали их похищение. Ублюдки, совсем взорвались. Впрочем, это же политика. Минато взвалил мне отчеты и я начал их просматривать. Так, здесь подпись, здесь печать. Расшифровали все, вдобавок сообщают, что начали на основе шрифта из тумана улучшать наш шрифт шифрования. Хм, что думаешь, Минато? Спросил я у него, не отвлекаясь от чтения. Минато Намикозе, воскликнул я, спустя минуты две. Поднял глаза и оторопел. Минато рассматривал девушку из тумана расширенными глазами. Я взглянул на Ибики, тот заставил Минато очнуться. А, что? Повертел головой Минато. Я к тебе обращаюсь. Что думаешь над судьбой Миры? ГММ. Она сотрудничала с нами, может оставить ее в деревне? Его предложение прозвучало с потаенной надеждой. Неужели, это в тебе говорит мой советник, или мужчина? Ехидно поинтересовался я. Минато закашлялся, будто подавился слюной. Девушка покраснела, а работники Ибики за его спиной улыбнулись. Впрочем, одного взгляда Ибики хватило, чтобы они спрятали свои улыбки. «Мира», — сказал я девушке, — «ты останешься в листе, за тобой будут наблюдать Анбу». «Кот-сан», — сказал я, — «с потолка показался Анбу, организуешь». «Сиджи, я сам смогу». «Сиджи», — посмотрел я на него. «Хокаге сама», — поправился он. «Я, не трать слов, ты не Анбу, а мой советник, я не хочу, чтобы ты наблюдал за ней именно в такой роли, но против другой роли я ничего не имею», — улыбнулся я. «Ладно, вот что с тобой будет, Мира, ты не сможешь быть шиноби листа, найдешь себе гражданскую профессию и да, тебе запрещено покидать лист. Конечно, по канону она добрая, красивая девушка, но я перестрахуюсь. Мир шиноби не тот, который я знал по канону, так что, что там дальше? Ах да, Данза, на этом все, Ибики-сан?» – спросил я. «Да», – кивнул Ибики. «Вы свободны», – сказал я и вернулся к оформлению документов. Вроде бы Мира из потенциально вражеской деревни, но я ее пощадил. Не то чтобы я подобрел, или лишился мозгов, но девушка может принести пользу, учитывая, как на нее смотрел Минато. Надеюсь, хоть это его не прокатит. В коридоре послышались постукивания палочки. Одноглазый старец пожаловал. «Все вон», — сказал я, обращаясь к Анбу на потолке. «Хокаге сама, я смогу себя защитить», — спокойно ответил я. «Все вон, хай». Анбу ушли из кабинета. Через 5 минут в него вошел одноглазый старик. Выглядел он довольно слабым, но не стоит обманываться. Он один из сильнейших, хитрейших и могущественных шинобилиста. Данза Шимура, глава Анбуне, попросту говоря, корня. Я не недооценивал этого человека и не страдал предвзятостью к нему. Что бы ни делал Данза, это все было во имя скрытого листа. Может, кое-где его методы покажутся слишком радикальными. Да он сам был причастным к покушению на меня и даже приставил ко мне сенсея с миссией убить меня. Но отрицать его заслуг я не могу. Надо просто направить его в правильное русло, дабы избежать всех его ошибок. Хокаге сама, несмотря на почтительное обращение, слова он будто выплюнул. «Данза-сан», — сказал я, — «уверен, вы понимаете, для чего я вас вызвал? Хотите ознакомиться со спецификой моего отделения Анбу? А может, распустить его? Не скрою, мысль о распуске корня у меня есть, но я ее придержу, посмотрим, так сказать, на ваше поведение. Кстати, можете показать свой правый глаз», — кивнул я на него, — «даже не пытайтесь скрыть обстоятельства его получения, я чувствую чакру Шарингана, пусть и довольно слабую». Данза прошил меня стальным взглядом. Я его проигнорировал. Сейчас я сильнее его. «Шаринган вы забрали у Кагами», — продолжил я. «Учихам бы это не понравилось, как и мне. Но, все, что я могу предъявить для доказательств, ослепший глаз, маловато. Конечно, если покопаться в вашей голове», — я замолчал, давая ему возможность самому додумать. «Вот что я вам предлагаю, Данза-сан, ваш корень переходит в прямое подчинение Хокаге. Вы снимаетесь с должности второго главнокомандующего, на которую вас посадил третий, но вы все еще властны над своими людьми, только что они, что вы, подотчетны мне». Данза стоял и смотрел на меня стальным взглядом. «Вы становитесь заместителем по разведке, я отдаю вам на откуп всю разведку и контрразведку листа, сами подбираете состав своих шпионов, но перед каждой важной операцией мне отчет на стол. А не слишком ли ты, не слишком ли я многого хочу?» Прервал его я уже начал закипать. «Нет, я еще мало у вас прошу, согласитесь, что такое обвинение в краже Шарингана, учитывая, что у вас его уже нет, и что такое обвинение в связи с Орочимару и потворству его экспериментам над людьми, у тебя ничего нет», — сказал Данза. «Вы в этом уверены? У меня есть целый отряд менталистов. Каким образом вы защитили свой разум? Неважно, они вытянут из вас все, а Кушина поможет снять ряд печатей, что вы могли на себя наложить. Вы, конечно, можете сейчас попытаться послать меня и даже попытаться убить меня, но спросите себя сами, а сколько у вас шансов против меня? Я активировал вечный мангёки, думаете, что сможете победить? Или же примите мое предложение и продолжите службу на благо листа? Да, у вас больше не будет той воли, что была при третьем, но вы сможете служить на благо листа, а я буду выслушивать ваши предложения. Что скажете?» Данза прикрыл свой единственный, здоровый, левый глаз и изобразил задумчивость. «Я согласен, но условия таковы. Вы не расскажете никому про Шаринган. И про вашу правую руку из клеток первого тоже ничего не скажу. Где вы добыли Шаринган? Для контроля этих клеток, мне все равно», — улыбнулся я. «Все равно, пока вы служите листу». «Хорошо», — голос Данза сочился сталью. «К тому же, мы перестрахуемся. Недавно я открыл у себя новую способность, зовется контракт душ. Думаю, вы уже знаете про мой мангёки и его особенность по вытягиванию душ», — Данза кивнул. «Так вот, эта способность скрепляет мою душу и вашу. Я достал из стола пергамент, именно пергамент. На нем были записаны все условия, на которых Данза становится моим раб, заместителем. Суть техники такова, что в случае нарушения какого-либо из условий, вы умираете в адских муках, похоже на контракт призыва. И тем не менее, это не он. Эту способность я открыл совершенно неожиданным образом. Я думал, как мне приструнить Данза. И думал долго, Данза умённый хитер, его можно было бы использовать на благо листа. Поэтому я начал вспоминать все, что связано с душами, и вспомнил о договорах с дьяволами из библейской мифологии. А чем я хуже? Работа с душами. Результатом стала техника Тамашиноки-Эйку. Суть техники в материализации договора, с помощью силы моего левого и правого глаза. Правый глаз материализует лист бумаги и вдыхает в него душку. Душка является смотрителем контракта. Левый глаз отвечает за действие техники в случае нарушения контракта. Действует в обе стороны. Хотя меня она не убьет, к тому же я прописал к себе щадящие условия, Данза умрет, если нарушит. Я реально схватил его за жабры, особенно с рукой первого Хокаге и двумя шаринганами на ней. Я догадываюсь, чьи это глаза, но, как я говорил, сейчас я не буду обращать на него внимания. Что мне надо сделать? Голос Дан залучился ненавистью. Поставить мат я ему не смог, но ничего, у меня есть еще один метод. Крайний метод, я просто прикажу Шису и словить его в Катамацуками. Напишите кровью свое имя в самом низу и можете быть свободны. Завтра я приду на вашу базу, ознакомлюсь с корнем. Понял, сказал Данзаи, прокусив палец, написал свое имя на свитке. Свиток загорелся синим пламенем и исчез. Добро пожаловать в команду, Шимура Данзасан, улыбнулся я, отныне вы работаете лишь на меня, во благо Листа. Ну а теперь, вы свободны. Данза вышел из кабинета, его лицо было перекошено от ярости. Все-таки хорошая у меня способность, жаль вот только ограничение у нее, я не могу человека силой, или в беспамятстве. Человек должен находиться при светлой памяти, то есть, адекватно мыслить. Что с Данзой произошло? Ознакомление с базой корня добавило геморроя. Так как я пришел в компании с третьим именно-то, пришлось покрывать Данза, ведь то, что обнаружилось в подземельях корня, тянет на самое настоящее определение. Государство внутри государства. Дети, что воспитываются по системе Кири, то есть растут вместе, как братья, а затем вынуждены сражаться на смерть. Результаты экспериментов над клетками первого Хокаге. Попытки приживить в одной глазнице Шаринган и Бейкуган. Эксперименты с Кепки Гинкаим. Ты взорвался, Данза, вспылил третий. Я, успокойтесь, Хирузин-сан, сказал я, смотря на абсолютно ничего не понимающего и пускающего слюни мальчика. Его тело состоит из клеток первого Хокаге почти на 50%. В правом глазу расположен Шаринган, в левом – Бейкуган. Редкие, красные волосы помогают узнать в нем Узумаки. Почему вы человека из клана Узумаки использовали, как эксперимент? Спросил я у Данза. Узумаки живучи, он не сошел с ума, когда мы на 50% срастили с ним плоть Синджуха Ширамы. Он был при доброй памяти. Слюни он пускать начал после приживления Бейкугана, сказал Данза. Ужасно, сказал Минато, прижимая руку к рту. Вы должны прекратить это, немедленно. Данза молча посмотрел на меня. Да, он обладает некой свободой, но его работу определяю отныне лишь я. Контракт он не нарушит. Данза-сан, сказал я, всех подопытных, у которых нет признаков мышления, убить, результаты уничтожить. Всех, кто сможет выполнять приказы, включить в штат Анбу. Отныне не существует Анбу ни Анбу Хокаге. Вся структура Анбу переподчинена отныне Шимура Данза, в чем ему не отказать, так это в умении находить нужных людей и понимании принципа действия разведки, контрразведки и политики. Шимура Данза подчиняется, отныне, мне и только мне. Сиджи, начал было Хирузин, но я его перебил. Данза-сан не предаст меня, никогда не предаст, ведь предать меня, значит предать деревню. Я обернулся и пошел на выход, все остальные засеменили за мной, учтите это, Данза-сан. Я не потерплю иного толкования приказов. И вот вам мой первый приказ. Узнать все о политической ситуации в стране Водыкири. Начните с опроса Миры, девушки, что предала свою деревню и стала гражданкой Листа. Палку не перегибать, она без излишеств вам все расскажет. Отберите в клане Яманака толкового шиноби, станет главой отдела дознания Анбу и вообще, заместителей подберите себе, что будут курировать все аспекты Анбу. После всех вызовите ко мне, создам контракт и только попробуйте кого-нибудь утаить. Я покинул подземелье корня, точнее отныне это, штаб Анбулиста, средоточие разведки и контрразведки. Сомневался ли я в необходимости становления Данза, как главы Анбу? Сомневался, я хотел и думал его прирезать, но я не могу не заметить его таланты. Да, его действия в каноне, радикальны, большинство бед можно было избежать, не последовав по его пути, но его же решения казались наиболее эффективными и верными. Сейчас у Данза есть я и мой сдерживающий фактор. Таким образом я смогу нивелировать его радикализм. Свадьба прошла через месяц. Все-таки дату пришлось изрядно сдвинуть, ибо банально не успевали подготовиться. Весь Лист переполошился из-за свадьбы Хокаге и Джинчурики. Со стороны показалось бы, что мы с Кушиной не пара. И правда, мне приходилось держаться от нее подальше из-за ряда политических причин. Но это не означало, что я ее не люблю. С момента становления Хокаге все свободное время я уделял прогулкам с Кушиной. И наши отношения развивались со скоростью молнии. Мы уже признали друг другу во взаимной любви. И теперь, спустя 3 года, я наверстывал упущенное. Я сводил ее в кафе, и Чираку, кино, в парк, в общем сделал все, чтобы Кушина чувствовала себя девушкой с парнем. И с каждым разом я убеждался, что влюбляюсь все больше и больше в эту девушку. Она может показаться вспыльчивой, гневной, но на самом деле она оказалась добра и мила. Ее вспышки гнева меня нисколько не волновали, наоборот веселили и умиляли. Наконец дело дошло до свадьбы. Я встал рано, руки тряслись, я убивал. Я убил 3-го Райкаге, Кокузу, разобрался с сектой бессмертных. Но я еще никогда не женился, даже в своем первом мире. Свадьбу справляли в одном из ресторанов Акимичи. Но сначала, церемония, которую мы символично дадимками, давали клятву мы пред очами клана Учих, что почти во всем составе пришли посмотреть на нас, Канахи. Даже Данзай не очень любимых мной советников пришлось позвать. Кушина выглядела ослепительно. Белое, церемониальное кимоно, заплетенные волосы, легкий макияж. Сама по себе девушка сияла улыбкой на весь лист. Положенные клятвы были принесены. В конце концов началось веселье. Мы последовали в ресторан, где начался банкет. Богатая еда, еда класса люкс. Я мало смыслю в кулинарии, но могу сказать, я так никогда еще плотно не кушал. Вкусно было абсолютно все. Но больше всего я ждал вечерний банкет, где основными участниками были я и Кушина. Мой дом, точнее теперь наш дом, возвели ударными темпами. Гости не стали задерживать молодоженов и милостиво отпустили нас. Парни понимающе мне улыбались, бросая завистливые взгляды на Кушину. А женщины подбадривали Кушину, вгоняя ее в краску раз за разом. Наконец мы добрались до дома, до спальни. Я уже не мог сдерживаться и начал активно наседать на девушку. Кушина сопротивлялась вяло, даже нет, она вообще не сопротивлялась. Глава 39. Тень огня 4-го поколения, 3. Учиха на месте Хокаге. Раньше для Шисуи это было лишь набором слов, мечтой, что никогда не сбудется. И тем не менее, его соклановец, Сиджи Учиха, смог реализовать эту мечту. Шисуи все чаще ловил себя на мысли, что ему было уже все равно, каким Сиджи будет Хокаге. Шисуи восхищался Сиджи с детства. Он видел его лишь пару раз в клане, да и то мельком, но тем не менее, Сиджи производил впечатление хорошего человека, сильного и умелого шиноби. Все же Учихи стали Хокаге. Учиха стал Хокаге. Неважно. Главное, что он стал. И вот новый Хокаге выдал ему новую миссию. Найти и вернуть в деревню легендарного Санина, одну из 3. Послать за Химисинджу, внучкой 1-го Хокаге, Учиху. Звучит как шутка. Но Шисуи ясно прочитал между строк «вернуть в деревню». Значит ли это, что ему нужно применить ту технику? Технику, за которую он заплатил своей юношеской, первой, любовью, наблюдая, как ее убивают на 3-й мировой войне шиноби. Войны, средоточие ненависти и злобы. Шисуи это понимал, и также он понимал необходимость возвращения в Канаху медика уровня Цунаде. Прыгая с ветки на ветку, Шисуи вышел к городу Рейтору. Город не был богат, но и не беден, а также он был знаменит своими игорными заведениями. Не чита Танзаку, торговому узлу страны огня, но все же, Шисуи решил проверить этот город. Город был построен в классическом стиле. Широкие улицы были полны народа. Люди, шиноби. Фестиваль уходящего лета собрал множество людей из провинции, в центре которой стоит этот город. Самое время для активизации множества казино и лохотронов, на которых помешана Цунаде Синджу. Шисуи дошел до контрольного пункта. Стой, его остановил самурай, стоящий на воротах. Кто таков? С какой целью здесь? Самурай был в доспехах. За спиной висела огромная надати, а на поясе – классическая катана. Шисуи Учиха, миссия скрытого листа. Шисуи показал свиток с подписью Хокаге. Сиджи решил не привлекать лишнее внимание и дал ему свиток закрытого типа. Суть свитка состоит в том, что открыть его могут те, кто знают специальную технику ключ. На свитке стоит специальная печать, что мешает вскрыть свиток. На открытой части свитка лишь записано, что предъявитель на миссии. Шисуи показал свиток, где аккуратным почерком Сиджи была выведена его миссия. Не сама суть, а сопроводительная записка. «Можете проходить», — кивнул самурай. Шисуи двинулся дальше. В городе он останавливаться не собирался. Придя сюда примерно в часов 11 дня, он собирался покинуть город до сумерек. Шисуи двинулся по центральной улице, ища злачные места, казино и горные дома. Город бурлил, праздник проводов лета шел полным ходом. Я-я-я-я-я, старый извращенец. Послышался визг какой-то женщины и шлепок пощечины. Вот черт, спалился. Из ансина выбежал рослый, беловолосый мужчина лет 40 на вид. И нифига я не старый. Прокричал он, но ему в голову прилетел тазик. Ловите извращенца. Прокричала женщина, указывая на беловолосого мужчину. Шисуи узнал его. Как можно не узнать великого извращенца скрытого листа? Джираю, одного из легендарных санинов и товарища Цунади. Джирая улепетывал вовсю. И тут Шисуи пришла гениальная идея. Легендарного санина лучше всего отыщет другой легендарный санин. Не иначе, как Ками помог Шисуи. Джонин листа кинулся за Джираей, так, чтобы тот не обнаружил слежку. Джирая срезал его сразу. И что тебе надо от меня, Шуншинно Шисуи? Спросил Джирая в пустоту. Вы меня быстро обнаружили, Джирая сама, сказал Шисуи, появляясь перед Джираей. Ну, ты особо и не прятался, улыбнулся Джирая. Так что все-таки тебе нужно, повторил он вопрос, в полоборота осмотрев улицу, убеждаясь, что девушки его не преследуют. Фух, ну что за женщины пошли, даже материал не дают собрать. Шисуи улыбнулся. Про характер Джираи многим было известно. У меня миссия от Хокаге сама, требуется найти вашу бывшую напарницу, Цунади Синджу, сказал Шисуи. Про Джираю ходило множество слухов, но одно было известно точно, он никогда не предаст лист, его верность была доказана множество раз, да и не тот он человек, что предает, уж в чем-чем, а в людях Шисуи разбирался получше многих, и, полагаю, новый Хокаге хочет вернуть ее в селение, ха-ха-ха-ха-ха-ха, заржал Джирая, смешная шутка, вернуть Цунади не смог даже старик, куда там, молокососу, улыбнулся Джирая. Шисуи непроизвольно словил себя на мысли, что уже секунды две, как стоит с активированным шаринганом. Вау-вау. Поднял руки в извиняющемся жесте Джирая. Я не хотел обидеть первого Хокаге из клана Учиха, просто вернуть Цунади. Стоп, ты хочешь, чтобы я тебе помог? Вопросительно изогнул бровь Джирая. Хай, кивнул Шисуи, соглашаясь. Кому как не вам, Джирая сама, знать ее характер. И зачем это четвертому понадобилось Цунади? Джирая уже избавился от своего шутливого тона, полностью перейдя на серьезный. Какова бы ни была причина, уверен, Яндэми сама делает это на благо листа, заверил Шисуи. Вот оно что. Что же, я действительно помогу тебе. Цунади обычно гуляет по самым богатым городам страны огня, сказал Джирая. Намечается фестиваль урожая, или как его еще именуют, проводы лета. Самые богатые гуляния, с большими ставками будут лишь в двух городах, столице страны огня, Хиадору, а также в Танзаку. Я бы на твоем месте пошел в Хиадору. Цунади пользуется благосклонностью даймё и многочисленные ростовщики не полезут к ней. А вы не пойдете со мной? Спросил Шисуи. Будь ты девушкой, пошел, а так, делать мне больше нечего, болтаться в компании красивого мужика. Ты ведь всех девушек на себя примагнитишь. Прощай. Сложил он печать и исчез в Шуншине. Что же, столица страны огня, Хиадору. Почему бы не проверить это место? Шисуи кивнул сам себе, но все же оставил в Рейтору клона и в Танзаку одного отправил. Хокаге почему-то посчитал, что он сможет в одиночку найти Цунади. На что он рассчитывал? Неужели просчет? Сиджи при всей своей гениальности все же был человеком, а человек не идеален. Впрочем, печати перемещения были при клонах, если что, они смогут его вызвать через них. Как бы его сама Цунади не поколотила, вздорный характер внучки первого Хокаге был известен многим. Хиадору по праву считался столицей страны огня. Огромнейший город, первый по занимаемой площади, первый по населению. Вся элита живет здесь. Как шиноби, Шисуи бывал здесь на миссиях, в основном по охране важных шишек. И он изучил город вдоль и поперек, и его знание пригодилось, когда он ощутил на краю своего восприятия мощный источник чакры. Медленно, стараясь не вызвать подозрения, Шисуи нашел глазами красивую женщину, лет 25. Огромный бюст вызывал зависть у окружающих женщин, а мужчин вокруг заставлял трепетать. Женщина была блондинкой, с карими глазами и печатью ромбом на лбу. Одета она была в зеленый халат средней длины. Под халатом серое кимоно в виде серой блузки без рукавов с глубоким вырезом, перевязанной на талии черным поясом. На ногах она носит обтягивающие штаны черного цвета. На ногах она носит темные сандалии на высоких каблуках. Она, подумал Шисуи, Цунади Синджу в сопровождении своей служанки, Ката Шизуни. Шизуни была среднестатистической кунайчи. Светлокожая, стройная, темноглазая брюнетка среднего роста. Ее прямые волосы достигают плеч. Лоб прикрывает слегка взъерошенная челка, уложенная на бок. Две короткие пряди волос прикрывают уши и обрамляют ее лицо. Она была одета в длинное синевато-черное кимоно с белыми вставками на швах, которое перевязано сиреневым поясом Аби. «Цунади сама!» — воскликнула Шизуне. «Вы что, опять играть будете?» «Молчи, Шизуне, в этот раз я точно выиграю», — сказала Цунади и направилась в игорный дом. Видя Цунади, многие игроки в игорном доме начали улыбаться. «Еще бы, она всегда проигрывает». Шисуи смешался с толпой и вошел в игорный дом. Цунади сливалась, точнее сливала деньги. «Умудриться просадить миллион рио за полминуты, это надо уметь, а ведь это шанс», — подумал Шисуи. «Если раскроюсь, драки не избежать, а она, без использования мангёки шарингана, превратит меня в отбивную котлету. А вот если воспользоваться ее природным талантом», Шисуи потер руки в предвкушении и снял хитаяте. Спустя 5 минут он уже сидел перед Цунади. «Ставка», — сказал судья. «Готовься, смазливишь, сейчас ты распрощаешься со всей своей наградой за миссию, какой бы она ни была», — пафосно заявила Цунади. «А мы не могли где-то видеться», — сощурила она глаза. «Цунади сама, это же Шуншин но Шисуи», — воскликнула Шизуни. «Ао, пришел на миссию, неважно, делай уже ставку, моя ставка, 10 миллионов рио», — провозгласила Цунади. «Игорный дом получит в любом случае 5% за посредничество от каждой ставки. Можно поставить что угодно, кроме тех условий, что любой из игроков выполнить не может, вроде рабства, самоубийства, убийства и так далее. Моя ставка – возвращение Цунади Синджу в скрытый лист», – провозгласил Шисуи. «И ее встреча с текущим Хокаге, Сиджи Учихой». Цунади вспыхнула и от нее разразилась ки. «Твоя миссия заключается в моем возврате?» – спросила Цунади. «Верно», – кивнул Шисуи. «Играем. Я ставлю на чо. Тогда я на противоположный вариант», – прокричала Цунади. «Начинаем. Распорядитель начал игру». И выпало. Десятка. Четные. «Победил юный господин. 5% от вашей ставки. От награды за миссию», — прервал его Шисуи. «Не угодно ли вам выписать обязательства?» — спросил распорядитель с взглядом. «Знаем мы вас таких». «Выпишу», — сказал Шисуи. Спустя 30 минут Шисуи дожидался Цунади у гостиницы. «Что-то долго ее нет», — подумалось Джонину. Он пошел на второй этаж и спросил у уборщицы. «А такой постоялицы здесь никогда не было, Шиноби сама», — сказала ему миловидная девушка. «Биджу», — выругался Шисуи. «Ну и где она?» «Хаэм, покинула город через северные врата, с помощью Шуншина, признанным мастером которого он являлся». Шисуи быстро добрался до северных врат. Шиноби спрыгнул с величественных врат перед стражем. «Шаринган», — взгляд стража помутнел. «Они ушли, по северному тракту». «Забудь», — сказал Шисуи и исчез. Преследовать двух кунайчи, одна из которых Санин, оказалось очень тяжело. Цунади озаботилась ловушками. Но что такое ловушка против Шарингана? Шисуи с легкостью избегал всех подарков. Наконец, он нагнал женщин на лесной поляне. «Кажется, вы не совсем так истолковали мою ставку», — Цунади сама изобразил добрую улыбку Шисуи. «Это ты не так ее понял. Я соглашалась прийти в лист, но я не говорила, что пойду с тобой», — сказала Цунади уверенным тоном. «Детские уловки, вы же понимаете, в лист вы должны отправиться сегодня, а не то что?» — ехидно спросила Цунади, а ее голос приобрел угрожающие нотки. Сама она сменила позу и изготовилась к сражению. «Ну зачем вы так?» — спросил Шисуи. «Яндеми сама хотел предложить вам возобновить вашу медицинскую программу, вы нужны нам. Пусть идет в задницу твой Хокаге», — воскликнула Цунади. «Деревня, плевать мне на нее, она могла применить мои наработки еще во время Второй мировой войны, но на меня наплевали. Сейчас моя очередь плевать на дерев». Больше Шисуи не позволял ей говорить. Видит Ками, он пытался по-хорошему. Он активировал Шаринган и попытался схватить ее в иллюзию. «Твои иллюзии на меня не действуют», — прокричала Цунади. Его атаковали сразу две женщины. Перед ним оказалась Шизуни и атаковала ему с ноги в подбородок. Шисуи словил ногу кунайчи и тут же был атакован Цунади сверху. Она сконцентрировала огромное количество чакры в кулаке. «Если продолжить, это может плохо кончиться». Шизуни высвободила ногу из захвата и запустила в него отравленные иглы. «Сусанаа», — применил технику Шисуи вовремя. От удара Цунади его Сусанаа потрескалась. Если бы удар попал по нему, мало бы не показалось. Одна из рук схватила Шизуни. «Вы здесь лишняя. сказал Шисуи, погружая девушку в иллюзию. Ублюдок. Цунади уклонилась от попытки захвата рукой Сусанаа. «Если бы вы подчинились мне, никогда!» – прокричала Цунади. «Я делаю это во благо Листа. Послушайте, почему вы не хотите возвращаться? Что вас не устраивает? Из чего я должна тебе отвечать, Учиха?» – презрительно фыркнула Цунади. «Ну, я просто подумал. Раз у вас нет адекватной причины, значит вы не больше, чем ребенок», – ответил Шисуи. «Ребенок?» – переспросила Цунади. «Молокосос Учиха убил пару людей во благо Листа и решил, что смеет со мной так разговаривать. Дело дрянь». Шисуи попытался сощуриться. Мангёки Шаринган забирал его свет, а Цунади только распалялась, высвобождая больше ки. «Да», — кивнул Шисуи, «вы не более чем маленькая девочка, засевшая в теле женщины. Вы боитесь прошлого, настоящего», — Шисуи достал куной, «и будущего». Шисуи рассек себе ладонь, показав кровь Цунади. Сиджи советовал ему применить это в крайнем случае. Хокаге не прогадал. Санин испуганно смотрела на кровь Джонина. «Вы не признаете, не хотите признавать свои ошибки?» Шисуи мерными шагами пошел к Цунади. Она попятилась. «Не подходи, не подходи, не подходи!» Замахала она руками в отчаянии. Шисуи смерил ее максимально презрительным взглядом. «У Учих эта способность передается из поколения в поколение. Мой предок, Учиха Мадара, сражался с вашим дедом, первым Хокаге». Взмах руки и капля крови стекает по щеке Цунади. Она с ужасом смотрит на кровь. Это не ее кровь, но она боится. Первый Хокаге сама был великим человеком, а вы тряпка. Не более, мне стыдно за то, что вы потомок основателя нашей деревни. Я провалил миссию. Как сказал Хокаге сама, главное не перегнуть. Я сообщу Хокаге о провале, сообщу, что вы тряпка. В конце концов, не только лишь ваше поколение, сила нашей деревни. Мы найдем другого главу госпиталя. Того, кто не будет тряпкой и сможет понести волю Хаширамы сама в будущее. Простите. Шисуи удалился. Эту роль он репетировал всего 3 часа, но результат был выше всяких похвал. Теперь остается подождать жюри в виде Цунади. И ждать долго не пришлось. Спустя 2 дня, недалеко от Канахи, она согласилась последовать за Шисуи в Лист. Что произошло за 3 недели? Да многое. Во-первых, Данза смог показать свой уровень. Должен был я так поступать с ним? Многие гуманисты нашего мира сказали бы свое фи. Некоторые уже бы начали против меня войну. Но пусть сначала глянут на то, что творил он в каноне, а уж потом лопочут. Я, конечно, мог поискать его слабости. Но есть ли вообще слабости? Он почти что приказал истребить целый клан сыну главы этого самого клана. И еще куча всего. Перевороты, устранение неугодных, пытки и издевательства. Самый верный способ приструнить такого человека – это именно моя способность. Ну, еще я мог его на тот свет отправить, но это было бы бесполезной растратой ресурсов. Так вот, Данза выдал мне полную выкладку по стране Водыкири. Есть там элементы, что меня интересуют. Во-первых, клан Юки и клан Кагуя. С Кагуя, кстати, уже затык вышел. Психов уничтожили, а Кимимора, скорее всего, уже у Арачимару. А вот с Юки я смогу связаться. Мы даже смогли найти семью Хаку. Отличные новости. Я санкционировал операцию по похищению матери и сына, отца. Отец Хаку мне не интересен, а вот Хьотен. Это дело нужное и полезное. В будущем у нас, возможно, может появиться целый клан. Вместе с этим Данза, узрев в том мальце возможного носителя кепки Гинка, уже начал подбирать ему здоровых девушек. Ушлый старикан. Во-вторых, после моей брачной ночи, ожидаемо, Кушина забеременела. Хаем. Брачная ночь была 7 сентября, добавляем 10 месяцев, 7 июля, следующего года. Интересно, кто получится, мальчик или девочка, хотя меня больше волнует, кто выйдет, Ашура или Индра. Канон я нехило так похерил. Микото, кстати, тоже в положении разродиться должна, по всем прогнозам примерно 3 июля. Минато вовсю окучил нашу новую красотку, Миру Искери, за месяц довел ее до свадебного состояния. Рекорд, однако, с методом бордель, удалось вывести Какаши из депрессии. Ну не ванбу же его посылать, усугубляя его депрессию новыми убийствами. Пусть сбрасывает напряжение классическими методами. К сожалению, о таком методе сброса напряжения узнал его вечный соперник. В итоге, 3 борделя, после его забега прекратила работу на 3 дня. Возвращаясь к серьезным новостям, меня ждал разговор с Цунади. Пришла она, еще неделю назад, вместе с Шисуи, к который еще и посматривал на Шизуне. Не деревня, а черти что. Ладно, не мои проблемы. Наконец, мне доставили в кабинет Цунаде. Я сидел в традиционных одеждах Хокаге и пил чаек. Скрипнула дверь, и в нее вошла красивая женщина, в сопровождении еще и Джирай. А он зачем приперся? Хокаге сама, сказали они синхронно. В голосе Цунаде я не уловил эмоций, а вот в голосе Джирай был ясно слышен шутливый тон. Цунаде-сан, Джирай-сан, улыбнулся я. Приятно увидеть возвращение элиты в деревню. Меня в джонины не записывай, сказал Джирая, я здесь лишь для сбора мат. Не успел он договорить, как вылетел через окно. Я еле уклонился от его тела. Цунаде-сан, за что? Я посмотрел на разбитое вдребезги окно. Пусть не мешает разговору, хмыкнула Цунаде. Итак, Хокаге, она выделила это слово. О чем ты хотел со мной поговорить? Я хотел бы, чтобы вы вернулись на стезю Ирьонина Листа. Касательно гемофобии, кажется, Шисуи проводил перед вами разъяснительную работу, так что помех быть не должно. Не сказать, чтобы я одобряла его методы, промямлила Цунаде, но я согласна. И еще, я хочу, чтобы вы довели до конца этот проект. Я отдал ей папку и приготовился. Папка содержала в себе документы по проекту перерождения леса. Суть его состояла в попытках привить испытуемым клетки первого Хокаге. В результате, выжил только один единственный мальчик, Тензо Ямато, которого я пустил по канонным рельсам, в Анбу. «И ты смеешь меня об этом просить?» – прошипело зло Цунаде. Ее голос лучился яростью. В комнате похолодело, от нее пылало ки. «Пять человек», – спокойно сказал я. «Именно столько находится под печатями клана Узумаки. Именно столько человек сейчас имеет шансы на выживание с приживленными клетками первого Хокаге. Но для этого требуется завершить проект, разработать методы подавления, и я верю, вы сможете сделать это. Клан Синджу, фактически, не существует, но если завершить этот проект, ваш клан воспрянет из пепла. И ты думаешь, я на это куплюсь?» Градус напряжения нарастал. «Выкладывай, без утайки, Учиха. Что у тебя на уме, Лист? Надо его защитить». Она замахнулась кулаком. Вмиг рядом с ней оказалось трое Анбу. «Не лезьте». Я дал знак рукой, и Анбу остановились. Вторую руку я поставил под удар Цунаде. Хлоп. Раздался хлопок, моя рука отлетела в сторону и выгнулась под неестественным углом. Сусанаа. Мгновенно материализовалась огромная рука и выбила Цунаде из кабинета прямо в стену коридора, впечатала. «Зря вы так, Цунаде-сан, намерения у меня самые честные». Моя рука начала исцеляться. Цунаде с удивлением смотрела, как моя рука начинает движение и слышится хруст восстановленных костей и хрящей. «Вы склепаете армию, использующих Макутан. Я права? Нет. Нафиг мне этот плагиат, хотя мысль интересная. Зачем я вообще с ней цацкаюсь? По опросу Данза, чакра Хаширамы слушается. Ну слишком плохо. И даже Шаринган не исправляет ситуацию. А я еще думаю влить в себя кровь Мадары для приобретения чакры Индры. Эти две вещи и все в одном мне. Я хочу перестраховку. Хочу иметь гарантии. Хочу иметь лучшие. А кто может гарантировать лучшие? Верно. Лучший медик мира. Синджу, внучка Хаширамы. Вот как мы поступим. После того, как вернемся в кабинет, у меня есть особая техника. Контракт, что уничтожит душу нарушившего его. Я его подпишу. Я обязуюсь не использовать ваш труд для созидания армии, а вы, а еще обязуешься не использовать его для себя. Цунаде-сан, мне это ни к чему. Я уже достиг уровня вашего деда, не верите? Я высвободил всю свою ки и направил на Цунаде. Думаете, мне нужна сила первого? Да я банально не знаю, как ее использовать. И я видел результаты неудач. Слишком много неудач, и сомневаюсь, что у вас будут удачные приживления. Я уничтожу всю документацию исследования по завершению, продолжал я давить. Ну же, согласись, чего тебе стоит? Хоть и не самые приятные мысли у меня в голове крутились, я виду не подал. Хорошо, сказала Цунаде, но каждый пункт пропишешь при мне. Конечно, конечно, даже если она заставит меня прописать невыгодные мне пункты, не стоит забывать, что это в первую очередь моя техника, так что я смогу выпутаться, чуть что. Контракт был заключен на следующих условиях. 1. Я обязуюсь уничтожить документы, так или иначе относящиеся к исследованию. 2. Я обязуюсь вернуть клан Синджу в совет кланов и не посылать первые 30 лет членов клана на миссии выше ранга и не принимать их в Анбу. 3. Не использовать клетки первого Хокаге под любым предлогом для создания армии. 4. Не использовать и не приживлять себе клетки первого Хокаге, только на таких условиях. И 4-й пункт самый раздражающий. Но, есть у меня задумка. Дело в том, что я озаботился отменой контракта. Он будет отменен в случае, если будет нанесен прямой вред создателю контракта, или его имуществу, или селению. Будет сдерживаться, пусть сдерживается. В дате контракта, значится сегодняшнее число, а это значит, что акты вандализма, что она тут учинила, учитываются. И таки да, контракт аннулирован. С трудом подавляю в себе желание заржать, как сумасшедший. Примечание. Параметры способностей для Хокаге, до ДГГ стал сильнее НИН. 5 Тай, 5 Ген, 4 Кен, интеллект, размер знания и уровень ИК 4-5 Рики, сила, мышечная сила всего тела 4-5 Соку, скорость движения и реакции 5 Сей, энергия, количество энергии, из которой образуется чакра 4-5 Ин, печать, размер знания и степень контроля ручных печатей 5 общая способность Шиноби, которая включает в себя 8 параметров, средние, 46875, сумма 37.5, потенциальная способность, неизвестны способности, которые, например, из-за кепки Гинкай, не могут быть изображены в данных, 5 удача, иногда удача решает исход сражения, здесь объективно решается, насколько тот или иной шиноби удачен, определяет автор, глава 40, тень огня 4-го поколения, 4. Начнем отсчет, и все-таки, сказал Минато, надо что-то делать с Какаши. Я тебя не понимаю, Минато, откинулся я на спинку стула. Это твой ученик, ты знаешь его лучше всех, придумай что-нибудь. Да, надо что-то придумать, твой метод, лишь полумера. Он окончательно извратится и станет таким, как Джирая. Да он даже зачитывает до дыр извращенные романы Сенсея. И как ему объяснить, что Какаши и приди рай. Каноничная ситуация и ничем этому миру не помешает. Иванбу его все-таки отправили. Хотя, я уже видел выверты канона. К чему может привести изменение этого? Вообще, зачем я в это ввязался? Уже месяцев 8 как я Хокаге, а проблемы лишь прибавляются. Политика, грязь. Хотя я многому научился, лавируя между желаниями подданных и своими убеждениями. Сложнее всего мне было заставить делать все, как того требовала логика. Рационализм и прагматизм. Вот как я поступил с Данзо, заключив с ним ужасный, с его точки зрения, договор, нечестно. Да с точки зрения моего первого мира, это чуть ли не рабство. Но, я знаю, к чему привело бы своеволие Данзо, и я не собирался его жалеть. Виноват в этом был третий, что не приструнил его вовремя. Так что, было вполне оправдано повести себя с ним так, а вот насчет Цунаде. Меня ждало негодование. Она смогла стабилизировать лишь трех людей с Макутаном. Девушка Арая 13 лет и два парня Бика и Есира 8 лет каждый. Все трое получили фамилию Синджу и были приписаны клану Цунаде. Ну и, естественно, Ямато. Что до самой Цунаде. Она стала главой и принцессой, хотя и долго припиралась. На ее глазах пришлось сжечь все данные об исследовании. Хотя это не помешало мне запомнить их. И вот, спустя месяц от завершения исследований, я, наконец, все приготовил к грядущему действу. К сожалению, я ничего не помню касательно получения Ринигана, а именно, через сколько времени он пробудится. Так что просто имплантирую себе клетки первого Имадары. Честно, не хотелось бы, чтобы у меня росло лицо Хокаге из рандомного места. Так что мой специалист максимально ослабил действие сыворотки. Моим специалистом являлся Хирука. Я нашел этого неканоничного, или каноничного, фиг его разберет, что там с этими персонажами из фильмов, человека и заставил работать на меня. Он и сам был рад продолжить свои исследования по Кимера но Дзюцу. Помня, что из-за него были какие-то там проблемы, я церемониться не стал и привязал его с помощью контракта, а также, лично стал контролировать его исследования. И вот, мне он докладывает, что его сыворотка готова. Что он сделал? Выделил чистейшие клетки мудреца шести путей. Я выдал ему клетки Хаширамы и Мадары и приказал вывести совмещенную культуру, и он смог это сделать, но в итоге, по его докладам, ему пришлось сильно ослабить их, ибо клетки в буквальном смысле взрывали подопытных. Естественно, я выдержу куда больше, чем лабораторные крысы или смертники. Надо же учитывать, кто я такой, но перестраховаться я хотел, посему приказал их ослабить. Из-за этого, время пробуждения Ринигана увеличится, но я не в обиде. Мне еще эту силу надо полностью освоить. Главное, сохранить свою жизнь. Сиджи, что делать? Спросил меня Минато. Что делать? Что делать? Сегодня вечером назначена операция. Да откуда я знаю, что делать? Девушку ему найди, постоянную, он же порно-романы читает. Пусть применяет полученный опыт на практике. Да он, каждые выходные, как и ты, если верить твоим соседям, улыбнулся я. Минато покраснел. Откуда ты знаешь? Мира кушанье рассказала. Полагаю, узнать ему, что Мира вот уже третью неделю беременна, стоит все же от жены. Да я, хватит этих споров, лучше скажи, что там хочет от нас страна лесов? Спросил я, указывая на послание. Ясно, что союзничество, очередная мелкая страна решила попросить у Канахи взять ее под свое крыло. Ясно, кивнул я, расширить влияние Канахи, дело нужное. «Сформируй команду и отправь им свиток с согласием», – кивнул я на свиток. «Послание уже написано, надеюсь, они будут гораздо более лучшими союзниками, чем трава, с ними я поддерживал отношения из-за даймё страны огня, жена которого была оттуда. По факту, от травы шли одни проблемы. Последняя война выкосила у них слишком многих шиноби, а те, что остались, не годились. Радоваться бы, но нет. Проблемы траве доставляли нукинины». А справиться сами они не могли, весь годный и без войны скудный, контингент полег в самой войне, посему помогал Лист. Я отправил 5 команд на это дело, притом даймё требовал отправлять сильных шиноби, да и сам я читал отчеты. Обычных 3 генинов с джонином, тамошние нукинины сравняли бы с землей. Я бы повременил со страной лесов, сказал вошедший в сопровождение Хирузина Данза. Мои шпионы докладывают о том, что в самой стране зреет недовольство перед тем фактом, что они вынуждены будут встать на задние лапки перед листом. Ясное дело, недовольные будут всегда и везде, кивнул я. Вот что, отправьте 2 анбу следом за нашей командой, пусть проконтролируют ход переговоров, сказал я. Еще что-то, Данзасан, операция по похищению ребенка Юки и его матери провалилась, сообщил он. Анбу не вышли на связь, хотя должны были это сделать 2 часа назад. Биджу, хлопнул я рукой по столу. Что у них там происходит? Неважно, я лично проконтролирую ход операции, с места. Сиджи одернул меня Хирузин. Ты ведь теперь Хокаге, может ты и привык быть на передовой. Вы не понимаете, Хирузин-сан, Орочимару, все дело в нем. Он захватил несколько клановых шиноби и потенциально сильных детей из разных кланов. Слышали о резне клана Кагуя? Третий кивнул. Так вот, кивнул я на Данза. По данным моих шпионов, у деревни заметили Орочимару, и он был в сопровождении мальчика-сироты, явно из клана Кагуя. Нам нужно максимально усиливать лист, мой долг, как Хокаге. Так что я иду завтра, и не смейте меня отговаривать.